а Лиля — главный, и снисходительно позволяла Асе обожать себя. С Диной и у Лили не было таких сложных отношений. Сначала она Дину просто-напросто боялась. Ей казалось, что Дина видит ее только как предмет для улучшения и воспитания. Она пыталась дружить с Диной, как домашний мальчик играет с уличными детьми, вежливо и опасливо. Ну а потом она и Дину полюбила. Не так, конечно, как Асю, любовью, но полюбила как родственницу, дальнюю. Из-за холода все трое, Ася, Дина и Лиля, спали в одной комнате. Ася с Лилей на широкой двуспальной кровати, на узком диване Дина. Они могли бы спать в разных комнатах, комнат было достаточно, и печурок-буржуек у Левинсонов было несколько. У Мирона Давидовича все было не одно, но не было столько дров, чтобы топить сразу в нескольких комнатах. Все трое ели одинаково скудно, овсяную кашу из такой мелкой замусоренной муки, словно ее уже кто-то жевал, селедку, суп из воблы, грубый черный хлеб, пили невскую воду. Все трое ели одинаково, мерзли одинаково, но выглядели по-разному. Дина была крепенькая, как морковка, как молоденький боровик, в общем, как что-то садово-огородное, и вся покрыта гусиной кожей. Ася с ее теплой, смуглой кожей казалась очень здоровой и даже изнеженной. Лиля была фарфорово-хрупкая, тоненькая, в треть Аси. Девушки спали, набрасывая на себя, кроме одеял и пледов, всю имеющуюся у них теплую одежду. Дина по лени и снисходительности к себе иногда спала, не раздеваясь. Однажды они обнаружили ее спящей в пальто, шапке и ботинках. Лиля засмеялась, Ася заплакала, приговаривала: «Бедная Диночка, ей хуже всех». Почему Дине было хуже всех, неизвестно. Но Асе всегда казалось, что другим хуже, чем ей, холоднее, голодней. «Когда я читаю его стихи, у меня будто бабочки в животе летают. Сегодня ты придешь ко мне, сегодня я пойму, зачем так странно при луне остаться одному. Соединяющие тела их разлучает вновь, но будет жизнь моя светла, пока жива любовь. Это как будто я его люблю, как мужчину. Только усталый достоин молиться богам, только влюбленный ступать по весенним лугам. На небе звезды и тихая грусть на земле, тихая пусть прозвучала и тает во мгле». Николай Гумилев, «Свидание и покорность». «Ася, я слишком худая», — мечтательно произнесла Лиля. «Я так волнуюсь, что у меня тоже как будто бабочки в животе летают», — пропела Ася. «Вдруг он попросит меня выйти и прочитать перед всеми. Тогда ты лучше сразу меня убей. Можно я тебе сейчас почитаю?» Вот так всегда. Лиля про любовь, Ася про стихи. «Конечно, да», — обреченно сказала Лиля. «Хотя лучше я послушаю вместе со всеми. Это будет особенное ощущение — слушать твои стихи вместе со всеми, понимаешь?» Лиля хитрила. Она много раз слышала Асины стихи и еще не успела по ним соскучиться. У Лили были переводы, частные уроки. Лиля была вольная птичка, а Ася — служивая птичка. Ася служила в учреждении «Главторф», что-то вроде союза коммуны Северной области. Или нет, северо-западного совнархоза. Она никак не могла запомнить. В этом учреждении Ася печатала на машинке двумя пальцами и здоровалась с посетителями. Она все путала, перепечатывала одно и то же по нескольку раз, задумывалась и была совсем не похожа на совбарышню, а была похожа на девицу под окном с плывущими глазами. У Лили было много интересов, а у Аси поэзия и только поэзия. Вечерами Ася писала стихи, а Лиля ходила на Дворцовую набережную, в театральную студию, где ей ставили голос. На лекции все равно о чем, например, о китайской литературе, на кинокурсы, где обсуждали Веру Холодную, Ивана Мазжухина, и на ритмическую гимнастику –